комнате вновь наступила тишина, которую нарушил тяжелый вздох паренька. «Как же меня достал этот безумный мир», — признался он. «Вот объясните мне, свою жену-то вы зачем замуровали? Ответственность за выполнение приказа императора лежит на нас обоих», — пояснил граф. «Не справимся, никто не будет искать виновных. Казнят и меня, и всю мою семью. Поэтому мы, я и моя жена, решили, что герцогине нужна будет компания, чтобы не сойти с ума в одиночестве. Да и моей жене, с ней будет намного безопаснее. По крайней мере, вам ее не достать». Еще раз тяжело вздохнув, паренек вновь нацепил очки, и почти тут же вернулась иллюзия обычных человеческих глаз. Микихита даже начал по привычке прищуриваться, хотя он уже давно отлично все видел, как днем, так и ночью. «Что должно произойти через месяц?» – спросил он у своего собеседника. «Без понятия», – признался граф. «Но если вам удастся продержать мой замок в осаде около 3 оставшихся недель, то клянусь вам в том, что я выдам вам герцогиню в целости и сохранности. Конечно, при условии, что вы покинете мои земли, ничего не грабя и не разрушая. То есть вы думаете, что мы будем 3 недели осаждать эту крепость? Другого выхода у вас нет», — бескомпромиссно подтвердил предположение Микихита граф. «Ха-ха-ха», — весело рассмеялся паренек. «А вот теперь вы меня разочаровали, граф. Кажется, что вы серьезно недооцениваете нас». Сказав эти слова, Микихита смахнул на пол закупоренный кувшин, который должен быть наполнен вином, и в воздухе вдруг отчетливо запахло керосином. «Как было сказано мной ранее, я обожаю огонь или лед», — пояснил свой поступок паренек. «Да и на фоне безумия этого мира, мои действия выглядят вполне логичными. Последний вопрос, граф. Откуда у вас эта гитара?» Уже поняв, что скоро произойдет, граф непроизвольно попятился к двери, одновременно отвечая на вопрос. «Эти музыкальные инструменты изготовляют уже 6 столетий подряд в имперской столице. Ну, значит, этой гитаре вы с легкостью найдете замену», — принял решение Микихита. «В своем родном мире я как-то пытался научиться играть. Хочу вспомнить прошлое. А может быть, мне даже удастся вернуть его на пару секунд. А вы бегите, граф. Вам незачем гореть в этом огне вместе со мной». Граф решил не испытывать судьбу, и добросовестно выполняя приказ убийцы, он выбежал в коридор. Микихита же, проводив взглядом убегающего графа, уронил на пол догорающую свечу и провел рукой по струнам гитары. С первыми музыкальными аккордами лисичка Ириска прокричала свое коронное «Чу-у», поджигая склады Исия Хаос, а Микихита, довольно сносно играющий на гитаре, пропел свой первый куплет. «Мрачной полночью бессонной залетел ко мне в коморку черный ворон. В черных перьях, словно древний лорд, был он важен и непомерно горд. И где-то вдалеке, за стенами полыхающей крепости, лорд в черных доспехах прокомментировал зарево разгорающегося пожара. Кажется, что мирные переговоры зашли в тупик». «Угу», — кратко подтвердила догадку своего лорда красноглазая девчушка, по традиции стоящая рядом с ним и бледнеющая прямо на глазах. «Да не переживай ты так», — попытался успокоить ее лорд. «Все с ним будет в порядке». Я невольно улыбнулся другу и спросил его на всякий случай: «Как теперь тебя зовут?» Вдруг он каркнул: «Не вернешь». Резко прекратив бренчать на гитаре, Микихита вновь снял очки и пустыми глазницами уставился на жаркое пламя. Затем он осторожно поднес свою руку к огню, улыбнулся и начал зачитывать последний куплет своей песни, уже без музыкального сопровождения. «Страшным взором он пронзил мне грудь, и я понял, что в тени зловещей птицы суждено теперь моей душе тонуть. Да и пусть, не вернуть, так не вернуть. У меня теперь есть новый путь». Зло прокричав последние слова, Микихита метнул кинжал в появившегося в дверях стражника, а затем, ни от кого не прячась и не таясь, он направился к выходу из горящего здания, убивая всех подряд. И за спиной паренька, посреди пожара и свежепролитой крови, осталось его прошлое в виде гитары и школьных очков. Том 3, глава 25. Добиваясь признания в волчьей стае, крепость графа Лоуренса была взята в осаду, которой руководила графиня Джейн Грин. Основная масса наемников осматривала свое оружие и молилась своим богам. Гномы деловито собирали осадные башни, баллисты и тараны, а повелитель монстров решал, что делать дальше. «Значит, мы можем подождать всего лишь месяц и без всякой крови и риска вернуть герцогиню», — уточнил он. «Вообще-то, осталось чуть больше 3 недель», — уточнила Ката, стоящая рядом с повелителем монстров. «И зачем империи понадобились эти 3 недели?» — задал резонный вопрос повелитель монстров. «Полагаю, что к этому времени Из империи к графу должно подойти подкрепление, пожала плечами Ката, тем самым, дав понять своему хозяину, что более точного ответа она не знает. Имперская армия находится в недельном переходе от нас, вмешалась в разговор Джейн. Так что, если бы империя захотела, мы бы уже давно были разгромлены. Но такой срок, в один месяц, будет идеален для подхода армии эльфов. Ведь новому ушастому королю сейчас крайне важно удержать контроль над своим народом и страной. И лучше всего справиться с этой задачей ему поможет маленькая победоносная война. И каковы наши шансы разгромить армию эльфов? Задал прямой вопрос женщине-повелитель монстров. Перед нами вражеская крепость, которую нам еще предстоит взять. Начала перечислять женщина. В этой крепости находится гарнизон, который по численности не уступает нашей армии. Кроме того, в недельном переходе от нас находится имперская армия, которая превосходит нас по численности в десятки раз. И где-то, к нам навстречу двигается армия эльфов, о которой мы не знаем вообще ничего. То есть, если они ударят по нам все разом, то от нас не останется и мокрого места, подвел итог этим перечислением повелитель монстров. Наш единственный шанс на победу, это начать штурм крепости как можно быстрее, предложила свою победоносную стратегию Джейн. Впрочем, вы можете попросить Блецию, чтобы она как-то повлияла на графа Лоуренса, и тот сам открыл врата крепости. Ха-ха-ха, тут же раздался веселый смех Блеции. Джейн, если бы я была настолько всесильна, то я бы уже давно контролировала весь Альянс. Но как ты могла заметить, даже мои дети порою огрызаются. Микихита сказал, что не только граф Лоуренс получил имперский приказ, вновь заговорила Ката. Так что смерть графа или желание графа помочь нам, особой роли здесь не сыграют. Впрочем, если ты желаешь, то мы можем разбудить Микихита и расспросить обо всем подробнее. Обернувшись, повелитель монстров посмотрел на храпящего Микихита и сопящую на его груди Ириску. Пусть спят дальше, пожалел их парень. Тем более, что у нас все равно не осталось иного выбора, как начать немедленный штурм. Джейн, в этом вопросе я всецело полагаюсь на вас. План крепости, который предоставил нам Микихита, очень подробен и совпадает с зарисовками Блеции, перешла на деловой тон Джейн. Так что нам осталось лишь решить один единственный вопрос. Кто возглавит первую волну атакующих? Хаем, задумался над этим вопросом парень, пытаясь вспомнить, что вообще, в средневековье, означает словосочетание «быть в первой волне». «Нужно будет взобраться на стену и удерживать ее как можно дольше», пояснила Джейн, поняв замешательство парня Иката. «Шансы выжить при этом минимальны. В случае успеха, солдатам присваиваются офицерские звания или их вообще освобождают от воинской службы пожизненно, а наемникам выплачивается огромная премия. Так может быть и отправить наемников», поспешил сделать предложение повелитель монстров, которому тут же расхотелось посылать на смерть кого-то из семьи. «У нас не так много солдат и не так много времени», пояснила суть проблемы Джейн. «Наилучшим вариантом будет, если наш штурм удастся с первой попытки. Ну, тогда пойду я», пожал плечами повелитель монстров, и все тут же открыли рот для того, чтобы хором высказать ему свое несогласие. Но опередила всех Лина. Будучи вытолкнутой Блецией, девушка вначале ойкнула, а затем, опомнившись, пробормотала: «Я пойду». Вместо ответа, парень посмотрел прямо на Блецию и спросил ее с укоризной: «Ты все еще продолжаешь пытаться пропихнуть эту шавку в нашу семью? Я же высказал тебе наше общее мнение о ней. Никто из нас вообще не хочет ее видеть». Сказав эти слова, парень обвел взглядом остальных членов семьи, словно пытаясь понять, может быть, кто-то изменил свое мнение о Лине. Однако к Блеции подошла лишь Джейн, дав понять, что поддерживает ее в отношении Лина. Аката, Лили, Гербера и Роза приблизились к повелителю монстров, тем самым вновь проголосовав против Лина. И подведя нехитрый подсчет голосов за и против, парень обратился к Лину: «Я тебе велел разобраться с разбойниками и мародерами, которые роятся вокруг моей армии. Вот ими и занимайся. А с более важными делами мы разберемся как-нибудь и без тебя». Лина поникла головой, и за нее пришлось вступиться Блеции. Что плохого в том, если она пойдет в первой волне нападающих и удержит стену? Поинтересовалась она. «Так не надо быть гением, чтобы догадаться о том, что она попросит в награду», ответил женщине повелитель монстров и вновь обратился напрямую к Лине. «Тебе нужны деньги?» Проглотив подступивший к горлу ком, Лина лишь помотала головой. «Значит, у тебя ко мне какая-то просьба?» предположил повелитель монстров, уже отлично зная ответ на свой вопрос. Илина промолчала, отлично понимая, что ей откажут. «Я смирился с твоим присутствием рядом с нами, только из-за Блеции», — пояснил свою позицию повелитель монстров. «И то, при условии, если ты будешь, как можно реже попадаться мне на глаза и молчать. Как я вообще могу доверить что-то важное какой-то тупой шлюхе с завышенной самооценкой?» Вместо ответа на этот вопрос, Лина вдруг гордо задрала подбородок и вытащила из ножен свою шпагу. «Серьезно?» Даже не смог вначале поверить в происходящее повелитель монстров. Алина молча наставила шпагу на парня. «Гербера, спеленай ее в кокон и подвесь на какое-нибудь дерево», — отдал приказ повелитель монстров. «Пусть подумает над своим поведением». Целый ворох нитей упал на то место, где только что стояла Лина, а Гербера тут же заголосила. «Ой, ай, тварь!» Оседлавшая паучиху Лина изо всех сил дернула ее за волосы, едва не содрав скальп. «Тебе конец!» — в ярости прокричала Гербера, пытаясь перевернуться на спину и раздавить Лина своим весом. Но Лина уже неслась к повелителю монстров, который наблюдал за происходящим бедламом с полнейшим равнодушием. Через мгновение его прикрыла своим телом Роза, лицо которой отцарапала шпага Лина. Вскрикнув, Роза поспешила закрыться руками, дабы ее уродство не заметил хозяин. А повелитель монстров, не ожидавший такой реакции Розы на обычный порез, насторожился и достал из ножен свой меч. Практически тут же вспыхнули и глазища кота, которая быстро что-то зашептала парню. «Лина, я даю тебе последний шанс попросить прощения и убежать», — предупредил повелитель монстров отскочившую от Розы девушку. Вместо ответа, Лина бросилась в новую атаку. И практически тут же, навстречу к ней, помчалась Азарина. Лина разминулась с хищным цветком буквально на волосок. Азарина же, поняв, что промахнулась, попыталась изогнуться в полете и зацепить Лина хотя бы своим стеблем. В ответ на этот маневр цветка, силуэт Лина размылся в воздухе. И, за считанные доли секунды, девушка оказалась за спиной повелителя монстров. Предсказуемо, лишь прокомментировал парень все эти старания Лина, и, даже не соизволив обернуться, он заблокировал атаку девушки своим мечом. Лина вновь отпрыгнула от непобедимого исполина и в растерянности покосилась на маленького красноглазого монстра. В ответ, кота лишь презрительно фыркнула и показала Лина три отогнутых пальца. 1. К Лина снова устремилась Азарина. 2. Поняв, кто именно просчитывает каждое ее движение, Лина устремилась к красноглазой девчушке, при этом она вновь сумела уклониться от атаки Азарины. 3. Щупальца Лили обхватила ногу Лина и заставила девушку пропахать носом землю. Казалось бы, план кота сработал идеально. Лина вновь была повержена без особых усилий. Мало того, ради этой победы никто даже не стал утруждать себя честным поединком. Непобедимые монстры просто смахнули букашку, которая осмелилась мельтешить у них перед глазами. «Твой удел – убивать тупых гусениц и обслуживать деревни орков своим телом», – раздался над упавшей девушкой мужской голос. «Так что, пошла вон, и постарайся больше никогда не попадаться мне на глаза». Для прежней Лины эта фраза стала бы финалом всех ее стараний занять достойное место в семье. Девушка обязательно бы ушла и вряд ли бы Блеция стала вновь ее возвращать. Но нынешняя Лина решила бороться до самого конца. И долго не думая, она распорола себе ногу, которая была обвита щупальцем Лили. Из раны тут же засочился гной, который заставил слизня срочно убрать свое щупальце. «Дура!» лишь еще раз презрительно фыркнула кота, и нога Герберы топнула по тому месту, где только что лежала Лина. Маленький, но непомерно горделивый красноглазый монстр, решивший, что Лина ему не ровня, получил удар ногой под подбородок, а капли токсичного гноя, стекающего из раны Лина, обожгли лицо завизжавшей от боли кота. И этот девичий визг смешался со звериным ревом рассвирепевшего повелителя монстров. Через мгновение, Лина едва не разрубили мечом надвое, давая всем понять, что игры закончились. Лина же вновь уклонилась от удара и вновь зашла повелителю монстров за спину. И, на этот раз, острие ее шпаги было приставлено к горлу развернувшегося к ней парня. «Я хочу быть в первой волне нападающих», — повторила свою просьбу Лина, обратившись к своему противнику. «Такими поединками ты никогда не добьешься признания в моей семье», — весьма своеобразно прокомментировал эту просьбу парень. При этом, взмахом руки, он остановил бой. «Но надо же с чего-то начинать», — ухмыльнулась Лина в ответ, не испытывая больше суеверного страха в отношении своего собеседника. «Так, как насчет моей просьбы?» «Хорошо», — сдался парень. «Надеюсь, что на этой стене тебя и убьют. Лили, подлечи кота и Розу. Микихита, спи дальше, это была всего лишь семейная ссора, и скота все в порядке. Блеция, хватит делать вид, что ты ничего вокруг не замечаешь и при этом победоносно улыбаться. Мне нужно с тобой очень серьезно поговорить. Том 3, глава 26. Будущее и прошлое молодой кобры. Огромный валун на весьма приличной скорости врезался в каменную башню, и эта башня выстояла. Но вот что стало с людьми в этой башне, большой вопрос. По крайней мере, грохот, докатившийся до повелителя монстров, был сопоставим с грозовыми раскатами грома и едва его не оглушил. Что она тебе сказала? Нетерпеливо потребовала объяснений Ката, также проводив валун взглядом и переждав грохот. «Ты же знаешь Блецию», — усмехнулся парень. «Очередные глупые вопросы на тему, каким я вижу будущее после этой войны. Причем тут будущее?» — возмутилась Ката. «Мне сейчас интересно узнать только одно. Блеция, и в самом деле, решила протащить эту тупую шлюху в нашу семью». Вопрос девчушки заглушил очередной залп из катапульты. И на этот раз огромный валун улетел куда-то за стены. Так что у повелителя монстров появился отличный повод сменить тему разговора. «Промах!» — воскликнул он сделанным удивлением. «Наши стрелки сейчас пытаются разрушить вражеские катапульты и баллисты», — пояснила Ката причины промаха. «А большая часть вражеских машин стоит либо на крепостных башнях, либо за крепостной стеной. И вообще, хватит менять тему разговора. Неужели тебе так трудно ответить на мой вопрос? Скоро, таких как Лина, будет очень много», — сдался повелитель монстров и попытался вкратце пересказать суть своего разговора с Блецией. «И либо мы уничтожаем этот народ поголовно, либо делаем его частью нашей семьи. Все зависит от выбора, который мы сделаем в отношении Лина». «В смысле, таких как Лина?» — не поняла ответ парня Ката. «Ты говоришь сейчас о том, что в будущем этот мир будет перенаселен тупыми шлюхами». Вопрос красноглазой девчушки заставил парня улыбнуться. «Порою, я забываю о том, что тебе лишь 16 лет», — пробормотал он себе под нос, наблюдая за очередным залпом артиллерии. «Что ты там бормочешь?» — не расслышала парня Ката. «Речь о людях, у которых будет такая же кровь, как у Лина», — пояснил слова Блецей парень. «Это будет новый народ, который всецело будет подчинен нашему старому знакомому некроманту. Но Блеция уверена в том, что Лина способна перехватить контроль над пока еще нерожденными детьми и стать для них матерью». «Ничего не поняла», — призналась девчушка. «Чьей матерью станет Лина?» «Ну, я же говорю, Блецию очень трудно понять», — пожал плечами парень, не желая больше что-то объяснять. «В общем, либо мы пытаемся как-то ужиться с Лина, либо начинаем убивать детей. Блеция поддержит нас в любом варианте». «Да каких и чьих детях ты говоришь?» «Так и не въехала Ката. Ты мне можешь как-то более подробно объяснить? Лина беременна?» «Да мне-то почем знать?» Искренне удивился такому неожиданному повороту повелитель монстров. «О боги!» Всплеснула руками Ката, поняв, что внятного ответа на свои вопросы ей явно не дождаться. «С тобой стал разговаривать намного тяжелее, чем с Блецией. Неужели я не имею права знать ответа на свой простейший вопрос? А ты разве что-то спрашивала?» Сделал удивленное лицо повелитель монстров и вновь поспешил сменить тему разговора. «Кстати, а почему защитники крепости не стреляют в ответ?» Закрыв глаза и тяжело вздохнув, Ката немного успокоилась и решила отложить разговор о Лина. «Не достают», — кратко ответила она. «Катапульты гномов, доработанные Розой, намного мощнее механизмов, которыми располагает крепость графа. Но вот когда начнется атака», тут девчушку перебил барабанный бой и звуки горнов. Десятки агров, расталкивая орков и гномов, направились к осадным башням и начали толкать их вперед. «В какой из них Лина?» — поинтересовался парень, рассматривая осадные башни. «Вон в той», — указала Ката на одну из башен, которая ничем не отличалась от остальных. «Даже не знаю, чего я сейчас хочу», — тихо признался сам себе парень. «Чтобы она выжила, или чтобы умерла прямо в этой башне». Еще немного поглазев на осадную башню, в которой находилась Лина, повелитель монстров перевел свой взгляд на крытый таран, из-под крыши которого торчали паучьи ноги. «Все же не стоило сажать туда Герберу», — высказался он. «А как, по-твоему, она залезет на стены?» — задала Ката резонный вопрос. «Начнет плести паутину посреди боя, да и осадная башня слишком узка для нее. Так что попасть в замок Гербера может только через врата». «Я не про сами врата, а про таран», — пробормотал парень. После чего он переключил свое внимание на одну из крыш крепостных башен, с которой выстрелила баллиста. Снаряд этой осадной машины пролетел приличное расстояние весьма быстро, но вот самой осадной башне он не слишком-то и навредил, а потому, агроразмеренным шагом, под такт барабанов, продолжили катить башню к крепостной стене, как ни в чем не бывало. С другой стороны, этот снаряд послужил сигналом для командиров-наемников, которые деловито начали распределять по своим отрядам заранее заготовленные осадные лестницы и, казалось бы, абсолютно неподъемные щиты. «Что-то никто не говорит, что делать мне», — продолжил свое бормотание парень, наблюдая за всей этой суетой. «Когда понадобится твоя помощь», — Джейн сообщит, — как-то несколько нервозно ответила Ката. «Вот именно в этом я и сомневаюсь», — поделился своими подозрениями повелитель монстров. «Почему-то мне кажется, что меня вообще не хотят привлекать к штурму». Высказавшись вслух, парень сделал шаг вперед, и перед ним тут же возникла Лили. «Хозяин», — ласково проворковала она, — «не стоит так волноваться и отвлекать остальных. Ваша помощь обязательно потребуется. Наберитесь терпения». «Так значит, я прав», — растолковал эти слова повелитель монстров на свой лад. «Вы собрались держать меня в стороне от боя. Ты в резерве», — поправила его Ката, которая буквально повисла у него на руке. «Ката, мне тяжело», — сделал ей замечание парень, стараясь вежливо освободить от девчушки свою руку. «Хочешь сказать, что я толстая?» «Что?» Вообще не понял этой логики парень и повернулся к Лили, которая повисла на его второй руке, а со спины его крепко обхватила Кей. Разумеется, тут никаких и объяснений было не нужно. Парня буквально сковали объятиями, не давая ему возможности сдвинуться с места. Хотя, со стороны, все выглядело даже несколько пафосно. Воина, перед боем, обнимает куча девиц. Некоторые наемники, увидев эту картину, даже стали завидовать. Но, столь наглое пленение повелителя монстров, штурм крепости не остановило. А потому, все шло своим чередом. Агры, продолжали толкать осадные башни вперед. Прикрываемые огромными щитами, к крепости стали медленно подтягиваться и остальные отряды наемников. Между арбалетчиками завязалась перестрелка, а в осадные башни полетели горящие бочки и слабенькие огненные заклинания местных магов. И дабы заживо не сгореть, наемники, которые находились внутри этих башен, похватали ведра с водой и стали обливать и башню, и друг друга. Ведром холодной воды окатили и бездоспешную Лина. Девушка специально отказалась от доспехов розы, которые сковывали ее движение. Мало того, можно было сказать, что Лина была одета совсем не по сезону. Тонкая блузка, сшитая герберой, да короткие шорты, заставили ее стучать зубами от холода. И в этот момент девушка могла думать лишь об одном – быстрее, быстрее, быстрее. Но вопреки желанию Лина и стараниям магров, осадная башня приближалась к крепостной стене крайне медленно. Кроме того, сами эти башни были крайне удобной мишенью, и по ним стреляли практически все механизмы, маги и арбалетчики крепости. В ответ, наемники и сами обстреливали крепости с простенького камнемета, который стоял на крыше осадной башни, а параллельно они еще и перестреливались с вражескими арбалетчиками. Но все же, от большинства солдат, которые сейчас обливались водой внутри осадных башен, ничего не зависело. Этим наемникам оставалось только молиться и дожидаться момента, когда они смогут покинуть этот гроб на колесах. А штурм крепости все набирал обороты. И вот, одна из осадных башен вспыхнула, как спичка. Наемники тут же стали выпрыгивать из этого горящего гроба, ломая себе ноги. А агры упрямо продолжали толкать этот гигантский факел к крепостной стене. Ведь горящая или нет, но эта осадная башня защищала те отряды, которые шли за ней следом. И несколько выпрыгнувших наемников, так и не сумевших отползти в сторону, были хладнокровно раздавлены, да и тяжелые щиты, за которыми укрылись лучники, тоже не были надежной защитой. Щитоносцы горели заживо или тяжелые камни превращали их в месиво. Впрочем, и положение защитников крепости становилось все хуже. Настоящий ливень из арбалетных болтов уносил человеческие жизни. Каждое попадание тяжелого валуна по крепостной башне разрывало барабанные перепонки тех, кто находился в этом средневековом доте. А перелетая через крепостную стену, эти же валуны оставляли огромные воронки, которые зачастую были заполнены человеческой кровью и мясом. «Быстрее, быстрее, быстрее!» – торопило движение осадной башни Лина. «Держи!» – вдруг услышала она чей-то голос над своей головой, и перед носом девчонки появилась сабля. «А то, своей фитюлькой, ты только комаров напугаешь!» Немного удивившись произошедшему, Лина приняла подарок, которым чуть ли не тыкали ей в нос. «Спасибо», — на автомате пробормотала она. «Чем дольше ты проживешь, тем больше шансов выжить и у меня», — услышала она своеобразное «пожалуйста». И огромная ручища похлопала ойкнувшую девушку по плечу. «Фиксируй». Вдруг раздалась чья-то команда снизу. «Опускай», — раздалась ответная команда сверху. «Ну, один раз живем», — пробасил неизвестный добродетель, стоящий за спиной Лина, и подтолкнул девушку вперед. Осадная башня, в которой находилась Лина, подъехала к крепостной стене почти вплотную, и деревянный трап с грохотом опустился на трупы обороняющихся солдат, которые были нашпигованы арбалетными болтами. Лина сделала глубокий вздох, а первого защитника она убила уже на выдохе. Острая сабля перерезала этому несчастному горло и уже рубанула по плечу следующему врага. Раненый человек открыл рот, чтобы закричать от боли, и в его глотку тут же вонзилась шпага, а сабля уже отбивала копье, которое было нацелено на Лина. Кстати, все это произошло настолько быстро, что Лина даже успела удивиться, почему никто не спешит к ней на помощь, ведь в осадной башне она была не одна. Где хотя бы тот гигант, что подарил ей саблю? И как по команде, прозвучало натужное «ух». Огромный валун врезался в группу защитников и утянул их за собою вниз. Вслед за валуном, гигантский двуручный топор перерубил человека надвое, словно на этом защитнике и не было железных доспехов. И вот, на узком участке стены, разразился самый настоящий смерч, который кромсал защитников, не пожелавших убраться как можно дальше отсюда. Мало того, эта стихия начала двигаться к Лина, освобождая проход для следующих нападающих. Поняв, что дело хреново, и ее сейчас расчленят, девушка ускорила темп атаки. Теперь уже не тратя время на добивание врагов, она мчалась вперед, убегая от догоняющего ее смерча. «Гад!» — думала она о гиганте, который продолжал идти следом за ней и своим смерчем добивать людей. «Он же буквально гонит меня на врагов, используя в качестве живого щита». Обдумывая эту мысль и проклиная гиганта, на чем свет стоит, Лина уклонилась от размашистого удара мечом и рубанула по ноге узкоглазого брюнета, который осыпал ее проклятиями на чистом японском языке. «Что?» – опешила Лина, наконец-то поняв, что только что сразилась с парнем из ее школы. И практически тут же, навстречу впавшей в ступор девушке, устремилась цепь, которая обвелась вокруг гигантской мускулистой руки. «Уф!» – перевел дух гигант, защитивший Лина от удара в самый последний момент, едва смог догнать. «Шустро бегаешь, малявка». Но Лина уже было плевать на гиганта, который все это время игнал ее вперед. Она учуяла запах ненавистного ей моторного масла. «Ты не поверишь, Лина, как я рад встретить свою первую любовь», — ехидно поприветствовал девушку ее старый знакомый, вооруженный цепным мечом. Том 3, глава 27, битва женщин и мужчин. Под серым небом, на вершине каменной стены, стояли девушка в разорванной блузке и полуэгр с обнаженным торсом, а напротив них стояла тройка парней в сияющих стальных доспехах, которые были вооружены зазубренным стальным мечом, цепью и цепным мечом. «Что ты здесь делаешь?» — попыталась узнать причину столь невероятной встречи Лина, обратившись к парню с цепным мечом. «Вообще-то, это весьма занятная история», — усмехнулся ее собеседник. «Изначально я хотел присоединиться к армии некоего графа Грина в качестве наемника, подзаработать денег на войне да убраться в столицу империи. Но когда я уже оказался в этой провинции и своими глазами увидел, какую именно армию возглавляет этот...» Тут парень запнулся, не зная, как назвать повелителя монстров. Он абсолютно чокнулся, в конце концов высказал он свое мнение о графе Грине. «Собрал настоящую армию уродов и бросил вызов единственному государству людей. Он хоть понимает все последствия этого поступка». Тут парень вновь замолчал и раздраженно махнул рукой, тем самым продемонстрировав, что ему не интересен ответ на этот риторический вопрос. А затем он продолжил свою занятную историю. «В общем, мне с этим чокнутым не по пути. Я мечтаю о спокойной жизни среди людей и о собственном доме, который будет расположен в респектабельном районе имперской столицы. А еще я мечтаю о вполне нормальной жене, которая будет обычным человеком, а не каким-то сине-зеленым мутантом». Тут парень замолчал и скосил глаза на Лина, давая понять, что девушка уж точно не входит в число нормальных жен. После чего он торопливо подвел итог. «Короче, я выбрал сторону графа Лоуренса, так как он сражается за человечество, а еще он тоже платит достойно». И словно расхохотавшись над мечтами парня, стена начала содрогаться. Это крытый таран, который все же добрался до своей цели, ударил по запертым воротам с невероятнейшей силой. Алина лишь озвучила очевидный для нее факт. «Ты здесь ничего не найдешь и не получишь, кроме смерти». Не недооценивая империю, лишь усмехнулся паренек. «Толпа варваров, возглавляемая безумцем, просто не может одержать победу над человечеством. К тому же, а какая альтернатива у меня осталась? Отказаться от своей мечты, пойти против человечества и остаток жизни прожить среди этих животных? Ну уж нет, достаточно взглянуть на тебя, чтобы понять, к чему все это приведет. Кстати, ты еще жива, или я уже говорю с нежитью?» Тут парень скосил глаза на трупные пятна и черные вены, которые ярко выделялись на мертвенно-бледной коже Лина. Затем он перевел свой взгляд на лицо девушки и откровенно передернулся. «Даже вспоминать страшно о том, что я когда-то трахал тебя», — признался паренек. «А еще, ты признавался мне в любви», — напомнила ему Лина, скривившись в злой усмешке. «А что ты еще ожидала услышать от меня?» — удивился он. «В те времена у меня был такой стояк, что я готов был трахнуть и мотор, а тут мне под руку подвернулась ты, и тебе тогда нужно было просто думать головой, а не тупо раздвигать свои ноги, услышав «люблю». То есть мне ни в чем обвинять тебя», — уточнила Лина, при этом зло прищурясь. «Я даже не понимаю, о чем ты сейчас говоришь», — искренне признался парень. «Никто тебя не насиловал и никто тебя не шантажировал. Мало того, тебе честно платили ровно столько, сколько ты и просила. Тебе выделили место в школьном гараже, принесли матрасы, консервы. Да и вообще я поступил как настоящий мужчина. Бережно передал тебя друзьям, после того, как попользовался сам. И только не смей сейчас возмущаться. Ты все это прекрасно понимала и раньше, но тебе нравилось трахаться. И с каждым днем тебе хотелось все больше. Так что итог всего этого вполне логичен. Похоже, что толпы обычных мужиков тебе стало мало, и ты решила попробовать трахнуться с Агром, который сейчас стоит за твоей спиной. Иначе, с чего бы вдруг ему так фанатично защищать тебя? Ее трахает наш вождь», — пророкотал полуагр, стоящий за спиной Лина. «И она родит ему очень сильных детей». Лина нисколько не оскорбили слова парня, которого она собиралась убить. Но вот громогласное заявление полуагра повергло девушку в шок. Что же до парня с цепным мечом, то он лишь равнодушно пожал плечами. И так как он не знал, о каком именно вожде идет речь, он озвучил свои собственные выводы. «Я удивлен только тем фактом, что с животными ты не начала трахаться еще в Японии», — презрительно сцедил он. «Видать, тогда ты еще как-то пыталась сдерживаться. Интересно, а после этого вождя ты начнешь трахаться со всем племенем агров? Или сразу перейдешь на стадо слонов? Зачем мелочиться-то?» Скорее всего, Лина хотела что-то сказать в ответ, но, вспомнив совет некой мудрой женщины, она прикусила язык до крови и направила саблю на своего обидчика. «Ха!» — лишь отмахнулся от этого вызова парень. «Взгляни на поля боя, Лина. Все кончено. Ты, этот безумец, и вся ваша армия уродов, вскоре окажитесь в одной общей могиле». Вместо ответа Лина сорвалась с места, и ее сабля скрестилась с цепным мечом. Одновременно с этим полуагр, на руку которого все еще была намотана стальная цепь, взвыл от боли и упал на колени, а саму эту цепь украсили электрические искры. И практически тут же к полуагру подковылял другой парень, ранее подраненный Лина. С лезвия меча этого парня закапала кислота. В общем, по каким-то своим причинам, посчитав полуагра более опасным противником, двое парней доверили сражение с Лина своему лидеру. Вот только не прошло и секунды, как их лидер закричал от боли и выронил свой меч. Ведь подбежавшая к нему вплотную Лина плюнула этому настоящему мужчине в лицо, и ее ядовитая слюна, разбавленная токсичной кровью, прожгла человеческое мясо до костей. Что же до полуагра, то и его кожа также покрылась волдырями от ожогов. Но, как и раньше, этот вояка не желал сдаваться смерти без боя. Так что, отбив атаку парня с кислотным мечом, полуагр зарычал: «Иди сюда». После чего он подтянул к себе парня с цепью и крепко схватил его за руку. Другой своей ручищей полуагр отбросил ставший ему ненужным топор, которым он успешно смог защититься от кислотного меча, и схватил подраненного парня за ногу. Подранок взвыл от боли и, со всей своей силы, рубанул полуагра по пояснице, а затем вся эта троица упала со стены. Хотя, если быть точным, со стены упал полуагр, увлекая двух парней за собою вниз. Еще через мгновение, после этой трагедии, раздался восторженный вопль армии наемников, и почему-то приостановленный штурм крепости продолжился с новой силой. Лина улыбнулась этим криком, и пусть она и не оглядывалась по сторонам, а потому и ничего не знала о том, что же произошло на поле боя, но в победе повелителя монстров она нисколько не сомневалась. Впрочем, в этот момент она вообще не думала о человеке, которого никто не мог победить по определению. Лина примеряла поступок искалеченного полуагра к парню, который сейчас закрыл свое лицо руками и визжал как свинья. Данное сравнение было явно не в пользу парня. По крайней мере, на лице Лина отразились презрение и отвращение. Моя хозяйка была права, когда говорила о том, что женщинам незачем пытаться угнаться за мужчинами, обратилась она к этому визжащему настоящему мужчине. У вас свои сражения и битвы, а у нас свои. Так что я искренне надеюсь на то, что ты не в обиде на мою маленькую хитрость. Ведь, в конце концов, я же сражалась с тобой как настоящая женщина. Замолчав, Лина осторожно столкнула со стены цепной меч, который валялся рядом с парнем. При этом, девушка закрыла на секунду глаза, боясь увидеть то, что осталось от полуагра. «Да и сравнивать меня с этим добродушным гигантом просто нелепо», – пробормотала она. «Я бы никогда не пожертвовала своей жизнью ради него». И тут Лина вновь замолчала, удивившись тем словам, которые она только что сказала. «Я же хотела сказать, мне никогда не сравниться по силе с этим дебилом», – подумала она. «Что за фигню я вообще сейчас несу?» Кашлянув и постаравшись выбросить погибшего полуагра из своей головы, Лина продолжила свой монолог. «И именно потому, что я женщина, а не настоящий мужчина, я и не буду тебя убивать, ведь твоя смерть мне ничего не даст. А мне сейчас очень важно подружиться с одной безмозглой паучихой, у которой вечно ломаются игрушки. И я очень надеюсь на то, что ты не подохнешь сразу же после того, как эта паучиха сдерет с тебя кожу». Остановив первого же подбежавшего к ней наемника, Лина распорядилась командирским тоном. «Этот избранник богов мой личный подарок белой Арахне. Охраняй. Если он сбежит, ты заменишь его». И, не дожидаясь какого-то вразумительного ответа, Лина помчалась на поиски новых врагов. Хотя, вопреки ее желаниям и планам, она все равно окажется рядом с полуагром. Но что же произошло на поле боя, пока Лина сражалась со своей первой любовью и, по совместительству, с настоящим мужчиной? А произошло весьма эпичное событие. Серые облака разошлись, и яркие солнечные лучи отразились от позолоченных доспехов эльфов. Сидя на породистых скакунах, держа золоченые копья в руках, эти эльфы молча неслись в атаку на грязную и немытую орду орков, агров и гномов. И даже солнечные лучи отказывались освещать это сборище наемников. «Что-то это мне все напоминает», — лишь прокомментировал атаку эльфов повелитель монстров, при этом обратив свой взор на напыщенного всадника в белых доспехах. «Только вместо этого ушастого гордеца должен быть старик с бородой. А ты помнишь, чем закончилась та история для орков?» — настороженно спросила у парня Кота, наблюдая за тем, как наемники спешно пытаются развернуть свои боевые порядки. «Да тут и помнить ничего не нужно», — усмехнулся повелитель монстров. «У наших орков даже копий нет, ведь они шли на штурм каменной стены. Ладно, давайте-ка спасать положение. Это легендарная королевская гвардия», — тут же пропищала весьма перепуганная Кей, буквально повисшая на парне. «Этих солдат еще никто и никогда не побеждал. Нам нужно срочно бежать». «Бежать от нескольких сотен солдат?» — не понял юмора ушастой девчонки повелитель монстров. «Лили, сними-ка ее с меня». «Ой», — пропищала девчонка, которую щупальца Лили отодрали от парня как присоску. И упрямо пытаясь вновь присосаться к парню, она объяснила причину своих страхов. «Эти солдаты тренируются с самого рождения. Каждый из них владеет магией и прошел жесткий отбор при вступлении в гвардию». «Как интересно», — пробормотал повелитель монстров, устремив свой взгляд на солнце, которое упрямо отказывалось освещать армию наемников. «И на чьей же стороне они выступали в войне за трон?» «Они служат только королевской семье», — пояснила Кей. «А в междоусобных войнах, без приказа королевской семьи, они обязаны соблюдать нейтралитет». «Ага», — зло усмехнулся парень, начавший кое-что понимать. «Что-то подобное было и в моей стране, когда феодалы пытались занять место сёгуна. Императорская семья, в те далекие времена, тоже трактовала слово нейтралитет, как ей вздумается. Убийц твоих родителей среди этих нейтралов искать не пытались? Они не могут быть убийцами», — фанатично завопила Кей. «Они благородные, смелые, непобедимые». «Непобедим тут только один», — резко перебила ее Кота. «Это твой хозяин. Все остальные были рождены лишь для того, чтобы служить ему или своей смертью прославить его имя. Растерялся от таких слов повелитель монстров. «Это Блеция тебе такое нашептала, КХМ», смутилась Ката. «Ну-у, я как-то однажды подумала, ты же, наверняка, станешь кем-то править, титулы всякие раздавать и замки. Эй, подождите меня». Пока, потупив свой взгляд, Ката пыталась объясниться, повелитель монстров и Лили нагло от нее сбежали, оставив на попечение красноглазой девчушки перепуганную Кей. А армия эльфов-красавцев, тем временем, продолжала приближаться к наемникам, которые, из-за отсутствия копий, приготовились встречать их тем оружием, которое было в руках. «Не отступать, сохранять построение», — кричала комендант Джейн Грин, отчаянно пытаясь не допустить паники в рядах своей армии. «У кого есть щиты, выйдите вперед». Но вместо щитоносцев, растолкав наемников, вперед вышел повелитель монстров и направился прямиком к несущейся на него коннице. «Господин Такахиру, вернитесь сейчас же», — попыталась образумить парня Джейн. Но парень продолжил идти вперед, а кинувшуюся к нему женщину остановила Лили. И вот, нацелив на повелителя монстров свое копье, эльф в белоснежных доспехах вырвался вперед и помчался к своей жертве. Казалось, еще немного, еще чуть-чуть, но в самый последний момент раздался истошный визг Азарины, и породистый рысак под эльфом превратился в кровавую кашу, а сам эльф, перелетев через голову повелителя монстров, упал прямо в объятия наемников. Что же до истошно визжащей Азарины, то она стеганула по ближайшим лошадям, как кнут, ломая породистым скакунам ноги. В повелителя монстров полетели заклинания, которые не смогли причинить ему вреда. Потом в него полетели стрелы, которые бессильно отскакивали от его черных доспехов, а потом к нему подковыляли упавшие всадники, которых парень отпнул, как каких-то надоедливых шавок. Да к тому же, непобедимых и благородных стал расстреливать Лили, словно они были всего лишь картонными мишенями, и окончательно разрушая многовековую легенду о непобедимости королевской гвардии эльфов, солнечные лучи спрятались за серые тучи. Вместо них, в небесах сверкнули первые молнии и прозвучали первые громовые раскаты. Да, вдруг раздался радостный вопль в толпе шокированных наемников. «Это мой сын. Все видели, на что способна моя кровь. Один, против непобедимой легенды. Даже наш богоподобный герой не вытворял такого». «Молчать», — опомнилась Джейн, которая все же смогла подобрать свою отвисшую челюсть. «Не ты его рожал. Иди лучше в атаку». И наконец-то опомнившись, армия наемников дружно издала восторженный рев, который и услышал Элина. Том 3, глава 28, окончание штурма. Гвардия эльфов, вопреки древней легенде о их непобедимости, была разгромлена практически одним человеком. Наемникам, которые с большим трудом справились с культурным шоком, досталось сражение уже не с гордыми красавцами, а с улепетывающими оборванцами. Впрочем, кое-кто на поле боя испытал не только шок, но и крах всего того, во что он верил с самого рождения. Для Кей уничтожение непобедимой гвардии было сравнимо с новостью о том, что Деда Мороза, или японского Адзисана, не существует в реальности. Открыв рот, девчонка тупо смотрела в одну точку, и на горизонте ее девичьих мечтаний, на фоне грозовых туч и сверканий молний, начал вырисовываться мужчина в черных доспехах, который сметал непобедимых врагов одним лишь взмахом руки. «Ах!» — вздохнула девчонка, практически тут же влюбившись в этот образ. «Даже и не мечтай!» — торопливо одернула ее Ката, правильно истолковав этот влюбленный вздох. «Блеция тебя живьем сожрет, если решит, что ты ей конкурент». «Ой!» — вздрогнув, пришла в себя Кей, и торопливо прогнав пошлые мысли о ночи с непобедимым рыцарем, девчонка боязливо посмотрела в ту сторону, где находилась ее одноглазая тетя. Кстати, Блецию совершенно не интересовало происходящее на поле боя. Она даже не стала надевать доспехи. Поудобнее усевшись под кроной многовекового дерева, женщина с большим интересом читала книгу, которую тайно ото всех и специально для нее вынес из замка графа Лоуренса Микихита. И, безусловно, этот фолиант, который смог заинтересовать самого древнего обитателя этого мира, являлся кладезем бесценных знаний. Причем, эти знания были настолько ценны и важны, что на их фоне даже разгром эльфийской гвардии превращался в обыденность и в рутину. Да и само название этой книги бескомпромиссно свидетельствовало об исторической и культурной ценности этого документа, которому, возможно, суждено пережить даже Блецию. Судите сами. позолоченными буквами на дорогом кожаном переплете искусно было выгравировано «Сотня излюбленных поз распутной принцессы». И только один единственный раз Блеция неохотно оторвалась от поглощения бесценных знаний. Разбойники, которых все это время отгоняла Лина, решили воспользоваться атакой гвардии эльфов и, под шумок, разграбить плохо охраняемые припасы наемников. К сожалению, для этих разбойников, именно за защиту этих припасов и была ответственна Блеция. А что может быть страшнее женщины, которую отвлекли от чтения? Впрочем, для разбойников, это уже был риторический вопрос, ибо Блеция впала в очередную истерику. Несчастных воришек охватил такой ужас, что эти бедолаги даже позабыли, кто они и зачем сюда пришли. Самые смелые из них, побросав свое оружие, начали устанавливать рекорды бега по пересеченной местности. У более пугливых окончательно переклинило мозги. И сейчас эти несчастные либо безутешно плакали, либо безумно смеялись. А Блеция, немного успокоившись, продолжила изучение увлекательной книги. И только единственный раз она вновь на секунду отвлеклась и полюбовалась образом несокрушимого рыцаря, который возник в голове влюбившейся Кей. А уши почему у него длинные? На секунду забывшись, произнесла Блеция этот вопрос вслух, а затем она весело расхохоталась, позволив Кей мечтать и дальше. В общем, каким бы зрелищным не было нападение эльфов и сколь бы эпичным не было сражение с ними, но это был всего лишь один из эпизодов битвы за крепость графа Лоуренса. И хотя, после такого разгрома эльфийской гвардии, боевой дух нападающих сильно возрос, а защитники стали подумывать о поражении, но истина заключалась в том, что гарнизон крепости не уступал по численности армии нападающих и был защищен каменной стеной. Так что, по логике средневековой войны, штурм все же был обречен на провал. И по факту, так оно и было. Несколько осадных башен полыхало. Сразу на нескольких участках стены был успешно отбит штурм первой волны, и теперь защитники успешно опрокидывали осадные лестницы. А где-то не были разрушены крепостные баллисты, и теперь из них расстреливали неповоротливых агров, чуть ли не прямой наводкой. С другой стороны, отряды избранников богов, которых нанял граф Лоуренс, оказались не так уж и сильны, как они себя нахваливали. И вполне возможно, что Лина уничтожила один из самых сильных из этих отрядов, а с другим отрядом избранников богов столкнулась Роза. В отличие от Лина, этой девушке запретили присоединиться к штурму крепости в первой волне. Но так уж вышло, что она шла следом за осадной башней, которая была подожжена. По идее, эту осадную башню аграм полагалось толкать еще некоторое время, дабы прикрыть от обстрела отряды наемников, шедшие за ней следом. Но за несколько метров до крепостной стены такие башни факелы бросались, и начинался классический штурм крепости с использованием осадных лестниц. Однако факел, за которым пряталась Роза, подкатили вплотную к стене, и на недоуменных защитников крепости опустился полыхающий трап. А затем, из моря огня, окутанная черным дымом, вышла девушка в черных доспехах. Она шла не спеша, как королева, не обращая никакого внимания на огонь. Ее лицо было укрыто под черной маской, а в руках у нее был здоровенный черный топор. И стальной меч первого же защитника был просто перерублен топором этой девушки, словно он был сделан из гнилой древесины. В общем, Роза все же ослушалась приказа своего хозяина и, благодаря горящей башне, она оказалась в первой волне. Причем, Роза была единственным солдатом, который удерживал целый участок стены, пока остальные наемники приставляли лестницы и взбирались по ним. Ни огонь, ни стрелы Розу не брали. Но в какой-то момент вспыхнул ярчайший свет, который ослепил всех, кто находился на стене. Это одна из избранниц богов, испугавшись столь несокрушимого монстра, не стала делать разницы между своими и чужими и шибанула своей сверхспособностью в полную силу. Другая же девушка направила на Розу свою руку и атаковала ее практически аналогом огнемета, который расплавил доспехи всех солдат, попавших под горячую струю. Но черные доспехи Розы не расплавились, и латная черная перчатка схватила девушку-огнеметчицу за горло. «В тебе нет ничего интересного», — голосом профессионального хирурга сказала странную фразу Роза и сбросила закричавшую девушку со стены. Затем Роза поймала вторую девушку, которая из-за своей глупости ослепила союзных солдат. «А вот твои уши, намного красивее моих», заинтересовалась этой девушкой Роза и свернула ей шею. Дальнейший штурм данного участка стены прошел более-менее гладко. Почти все защитники были ослеплены, и Роза не дала им возможности проморгаться. Да и остальные наемники, к этому моменту, уже взобрались на стену. Отдельно можно рассказать и про штурм крепостных врат. Их таранили так сильно, что они слетели с петель. Впрочем, защитники крепости уже были готовы к такому повороту событий. И когда крепостные врата все же упали, арбалетчики графа Лоуренса выстрелили в атакующих буквально в упор. Однако хмурые гномы тоже были бывалыми воинами. А потому, они отлично знали, какие сюрпризы их могут поджидать за крепостными вратами. Да и практически все замки крепости, дворцы и целые города Альянса были построены по чертежам этого низкорослого народа. Так что, выбив врата, гномы не спешили бросаться в атаку. Они слаженно выстроили стену из щитов, надежно прикрыв и себя, и ноги Гербера от арбалетных болтов. Что же до тела паучихи, то его надежно защитил легкий кокон из паутины, который Гербера использовала как щит. С первого же арбалетного залпа защитники крепости осознали, что их план провалился. Армия врага не понесла потери, а на обороняющихся надвигался не только отряд матерых гномов, но и очень сильный монстр. А потому, офицер, ответственный за оборону крепостных врат, отдал следующий приказ: «Опускай решетку». Тут же один из солдат рубанул по стальной цепи, звенья которой и без того были подпилены. Цепь разорвалась. Ее слабые звенья разлетелись как шрапнель, ранив нескольких солдат, стоявших рядом. А за спинами нападающего отряда гномов стала опускаться стальная решетка. Точнее, она просто падала, грозя отделить этот маленький отряд и Герберу от основных сил армии наемников. Но и в этой ситуации командир бородачей не растерялся и крикнул Гербере: «Останови ее падение». Бросив свой рукодельный щит, Гербера повернулась спиной к нападающим и поймала падающую решетку голыми руками. При этом она тут же словила в поясницу несколько стальных болтов. «Держи, сколько сможешь», — прокричал Гербери гном. «Поджигай», — в панике закричал офицер обороняющихся. «Вперед!» Одновременно с этим криком отдал приказ командир гномов. Земля под Герберой вспыхнула, и жаркое пламя стало жадно пожирать паучиху, стойко держащую решетку. Это же пламя подгоняло ринувшихся в атаку гномов, которые буквально протаранили своими щитами вражеский строй. Меньше чем через минуту на помощь к Гербере побежали основные силы наемников. Паучиху окатили водой и поставили под решетку стальные подпорки. А затем потребовалась помощь Агра, чтобы разжать онемевшие пальцы Гербера и оттащить ее в тыл. Наконец, поняв, что все кончено, лично граф Лоуренс отдал приказ отступать. Но о каком отступлении может идти речь в осажденной крепости? Тут осталось лишь бегство через тайный подземный ход. Сам граф остался сражаться до конца, ведь где-то в крепости, вместе с эльфийской герцогиней, была замурована и его жена. Так что графу оставалось надеяться только на рассудительность своего врага и на успех переговоров. Но остальных женщин, раненых солдат и людей, которые были мало знакомы с военным делом, например, тех же поваров или конюхов, решили вывести из крепости. Однако почти у самого выхода из подземелья отступающих поджидал сюрприз. «Выходите по одному, с поднятыми руками», — прокричал Микихита, обращаясь к людям, которые притаились в подземелье. «Иначе это подземелье станет вашей могилой. Вы гарантируете нам жизнь?» — поинтересовался командующий отступлением офицер. «Будто бы я только и мечтаю о том, чтобы вам глотки перерезать», — недовольно пробубнил в ответ Микихита и громко рявкнул: «Мы не на базаре, чтобы обсуждать гарантии. Либо сдавайтесь, либо умрите. Ириска, покажи им, что я не шучу». «Чу-у», — прокомментировала просьбу парня маленькая лисичка, и слабенькая шаровая молния залетала в подземелье. «Стойте!» — почти сразу же прокричало оттуда несколько перепуганных людей. «Мы сдаемся. П.С. В оригинале речь идет о замке графа Лоуренса, всегда и везде. Но при переводе я столкнулся с такими словосочетаниями, как «стена замка», «ворота замка». В литературный текст их оказалось очень трудно вписать, как-то топорно выходит и постоянно думаешь об амбарном замке. Поэтому я подменил понятие «замка» на «крепость». У нас же фэнтези, а не историческая энциклопедия. Но если что, прошу винить во всем меня и не кидаться камнями в японца. Том 3, глава 29, награда. Крепость графа Лоуренса бесславно пала. Наемники повелителя монстров завладели стенами и вратами. И единственное, что еще мог предпринять граф, так это приказать гарнизону крепости сдаваться. Ведь, в конце концов, сражение велось не за захват земли или порабощение народа, а за эльфийку, которую граф Лоуренс рад бы был и никогда не видеть. Но приказ императора был ясен и четок, а потому граф сделал все зависящее от него, чтобы этот приказ выполнить, и теперь он лично преградил повелителю монстров дорогу и направил на него меч. «Граф Грин», — обратился граф Лоуренс к повелителю монстров, — «перед тем, как вы заберете мою жизнь, поклянитесь своей честью, что не причините вреда моей жене, а может быть, вы просто отойдете с дороги?» Предложил другой вариант разрешения этого конфликта повелитель монстров. «Мне не нужны ни ваша жизнь, ни эта крепость. Я всего лишь пришел за матерью своей невесты. Так зачем все усложнять? Не могу», — с большим сожалением признался граф. «Я должен выполнить приказ империи ценою своей жизни. Иначе император будет иметь полное право обвинить меня в измене и отыграться на моих детях. Ну, если вопрос только в этом», — неожиданно хмыкнул повелитель монстров и Азарина, уже отработанным рывком, переломала графу ноги. «Тогда преподнесем все следующим образом. Вы бросили мне вызов и были изувечены. Так сойдет?» «Да», стараясь не закричать от боли, произнес граф Лоуренс. «Вам нужен лекарь?» Продолжил задавать вопросы повелитель монстров. «Нет», пробормотал граф Лоуренс, обливаясь холодным потом. «Иначе, какие доказательства я предоставлю империи? Моя жена, я ее и пальцем не трону», перебил графа повелитель монстров. «При условии, если она не приставит к горлу герцогини нож». «Они подруги», — сделал неожиданное заявление граф. Хаем многозначительно прокомментировал это заявление парень. «Как, порою, странно складывается жизнь». С этими словами повелитель монстров подошел к каменной стене, которую так отчаянно пытался защитить граф Лоуренс, и ударил по ней кулаком. Свежая каменная кладка не смогла выдержать удара столь ошеломляющей силы, и пара булыжников завалилась внутрь, а повелитель монстров, даже не утруждая что-то рассмотреть через проделанную дыру, громко крикнул: «Ты там еще копыта не отбросила, старая кошелка, что с моим мужем?» Раздался в ответ, обеспокоенный и незнакомый повелителю монстров, женский голос. Да жив он, отмахнулся от таких пустяков парень, поняв, что разговаривает с женой графа Лоуренса. «Где герцогиня? Я не разговариваю с убийцей своей дочери». Немного не в тему и надменно заявила эльфийка, дав тем самым понять, что она жива. «Ну, значит, мои нервы будут целее», прокомментировал эту фразу герцогини повелитель монстров и отдал приказ столпившимся в коридоре гномам: «Разбирайте стену и освобождайте женщин». После чего он повернулся спиной к каменной стене и зашагал прочь. А далее повелителю монстров пришлось разбираться с другими проблемами. Прежде всего, парень разыскал Кей, которая, по обычаю, руководила сбором трофеев. «Эти железяки никуда не денутся», — услышала девчонка мужской голос за своей спиной. «Лучше повидайся с бабушкой». «Так она жива?» — с непонятной интонацией задала Кей несколько странный вопрос, чем и смутила парня. И, вместо ответа, он лишь утвердительно кивнул головой, а девчонка равнодушно пожала плечами, словно бабушка для нее была уже чужим человеком, и пояснила, что для нее сейчас важнее всего. «Трофеи могут разворовать», — пробубнила она, — «а с бабушкой теперь все будет в порядке, подождет». «Это как-то неправильно», — посчитал своим долгом высказать свое мнение парень, и почему-то его искренние слова заставили Кей грустно улыбнуться. «Обо мне и тете бабушка вспомнила, когда у нее больше никого не осталось», — попыталась объясниться она, — «и я даже не знаю, сделала бы она ради меня то, что сделал для нее ты». На секунду замолчав, Кей вдруг крепко зажмурилась и крепко обняла стоявшего перед ней парня. «Я люблю тебя», — выпалила она признание. «Ммм», — окончательно растерялся парень. «Предательница», — раздался за спинами влюбленных потрясенный женский возглас. «А я считала тебя своей подругой. Хозяин только мой. Ой», — опомнилась Кей. Быстро отстранившись от парня, густо покраснев и закрыв лицо руками, она побежала прочь. При этом девчонка совершенно забыла о трофеях, которые могут разворовать. «Хозяин», тут же возникла перед глазами все еще ошарашенного парня, чем-то перепуганная Гербера. «Вы же не любите эту мелкую попрошайку, и вы не забыли о том, что обещали сделать мне много детей». «Чего?» — вновь начал впадать в прострацию парень. «Это когда я тебе такое обещал?» Видимо, повелитель монстров все же был очень растерян из-за поступка Кей, ибо он не заметил коварную ухмылку паучихи и ее недобрый страстный взгляд. Так что парень практически не оказал сопротивления, попав в крепкие объятия Герберы, в который уже раз, уткнувшись носом в ее грудь. «Вы же никогда не бросите меня», — прошептала Гербера, с трудом сдерживая слезы. «Да что с девчонками творится такое?» — мысленно прокричал парень свой вопрос, и тут же получил ответ на него. Они все очень сильно переживали за тебя и задумались о многих важных вещах», — услужливо пояснила ему Блеция. «Например, Гербера вновь испугалась того, что останется одна после твоей смерти, и с новой силой она захотела детей от тебя. Окей, которая раньше считала, что кроме ее бабки у нее больше нет никого, осознала, что теперь она часть огромной семьи. А еще она влюбилась впервые в своей жизни. Правда, полюбила она не совсем тебя, а некоего ушастого брюнета из своих детских фантазий. Но это уже мелочи, а что испытываешь ко мне ты?» — задал весьма интересный вопрос повелитель монстров своей избраннице. И ответа на него он так и не дождался. Впрочем, возможно, что это молчание было куда красноречивее любых слов. «В общем, объятия девушки – это хорошо. Особенно, если у тебя нет срочных дел, и если тебя не пытаются в этих объятиях задушить. Но, вроде как, только что пала крепость. А потому, всего лишь через пару минут, парень уже разбирался с жалобой орков, которым Джейн запретила грабежи. Потом, подошли гномы, требующие себе все позолоченные доспехи эльфов, в качестве сувениров на память о великой и эпичной битве, дабы прославлять в своих легендах. Короче, парень не стал дослушивать эту откровенную лесть и прогнал гномов пинками. Затем подошел один из вождей агров с извечным, для их народа, вопросом: когда будут кормить? И все это время вокруг парня крутилась Лина. Она периодически порывалась подойти к нему, но всякий раз останавливалась на полпути. «Чего тебе?» — в конце концов начал первым разговор повелитель монстров. Вместо ответа Лина потупила взгляд и что-то пробубнила под нос. «А перед боем ты была куда смелее», — ухмыльнулся повелитель монстров, который не расслышал ни слова. «Подойди ко мне ближе и повтори: чего тебе от меня надо? Не могла бы Лили вылечить одного агра?» Исполнив приказ парня, повторила свою просьбу Лина. Честно говоря, повелитель монстров вновь был несколько удивлен, ибо ожидал услышать от девушки какую-нибудь глупую и эгоистичную просьбу. С другой стороны, подумал он, в этой битве много чего произошло, и возможно, этому агру Лина чем-то обязана. Быстро найдя рациональное объяснение необычной просьбе Лина, повелитель монстров начал хладнокровно рассуждать. «Лили сейчас пытается помочь тяжело раненым, и ее силы далеко не безграничны. Она и так уже с трудом поддерживает человеческую форму. И так как агры крайне живучий народ, то, скорее всего, он один из последних в очереди на излечение. Но этот огр называл тебя своим вождем. Не отступилась Лина? Неужели его преданность ничего не значит для тебя, вождь?» — заинтересованно переспросил у девушки повелитель монстров. «Ну, пойдем, посмотрим на этого агра».